Это, да, в целом она права. Вы должна дать мне название средств и их состав. После этого будет необходимо проверить эти средства на наличие запрещенных препаратов, и если все нормально, я дам разрешение. На это потребуется несколько дней. Ах, да, средства должны быть в пластиковых емкостях. Никакого стекла. Да уж, не думала, что все так сложно. Хорошо, завтра я вам принесу образцы для проверки. Уф, что-то я устала. Уж очень много было сегодня впечатлений. Кёнхи встает. Спасибо, что согласились помочь нам. Благодарит Набом, вставая. Раз на сегодня все решили, тогда до завтра. Да, до завтра, Аньон. Прощается Кёнхи и направляется на выход. Начальница провожает ее до дверей. Аньон. Время действия. 14 января, несколько позже. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Опять топаем по коридору. Одна надзирательница в 3 метрах впереди, изображает Сусанина, вторая в 3 метрах сзади. На душе непонятное состояние. С одной стороны, мне разрешили заниматься музыкой. Это даже вызывает какую-то эйфорию. С другой стороны, результат моей игры разочаровал. Пальцы стали совсем деревянные, хотя могло бы быть и хуже. Реквием по мечте вытянул на пределе нынешних своих возможностей. Для того, чтобы сыграть что-то более сложное, необходимо долго тренироваться. От этого грустно. Подходим к развилке. Направо в пошивочный цех, налево в администрацию. Уф, повернули в администрацию. Вскоре, второй раз за сегодняшний день, оказываюсь в административном здании. Только на этот раз проходим чуть дальше, к двери на противоположной стороне от музыкального класса. Впереди идущая надзирательница, гремя связкой ключей, отпирает дверь. «Проходи, нужно подождать учителя», — говорит она, делая шаг в сторону от двери. «Захожу. Комната поменьше, чем музыкальный класс. Квадратов 25. Стена напротив двери смотрит на улицу. На ней находится 2 зарешоченных окна. Между окнами стоит стойка с музыкальным центром, не очень юным, и 2 колонки. Возле стойки 2 стула. Вот и вся мебель. На оставшихся 3 стенах пришпандорены зеркала, около 2 метров высотой. Даже не ожидал такого от тюрьмы. Начальница выполняет свои обещания. Что ж, ждем учительницу танцев. Подхожу к окну. Вид из него открывается на заасфальтированный двор и тюремный решетчатый забор, примерно в 10 метрах от здания. Верх забора унизан заостренными пиками, а поверху пик прикреплены мотки и ягозы. Особо не полазишь. Прямо за решеткой забора находится обычная городская улица с не очень интенсивным автомобильным движением. На тротуарах кипит жизнь. Деревья стоят голые и безжизненные. За дорогой просматривается частный сектор. Еще дальше, в поле зрения, попадает несколько высоток. Кажется, протяни руку, и вот она, свобода. Тоскливо. На глаза наворачиваются непрошенные слезы. Лучше бы к окну и не подходил. Лязгает дверь. Смаргиваю и поворачиваюсь ко входу. Ну, да, учительница танцев Сон Юон. Нас представили друг другу сегодня утром. Аньон, госпожа Юон, здороваюсь я, не глубоко кланяясь. Аньон, отвечает она, даже не наклонив голову, что по корейским традициям можно считать завуалированным оскорблением. Европеец не поймет, а кореец оскорбится. Да и в глазах промелькнуло что-то похожее на презрение. Похоже, сработаться будет трудно. Мой вид ее чем-то раздражает, мелькает мысль. Ладно, поживем, увидим, что она будет делать. Я-то постараюсь не обострять. Зачем-то обвожу взглядом комнату поверху. Ё-моё, 4 камеры. Полностью перекрывают весь танцевальный зал. А в музыкальном классе камеры были. Так обрадовался возможности поиграть, что обо всем на свете забыл. Блин, скорее всего, на видео попали 4 моих новых композиции. Если видео окажется в сети, то фан, скорее всего, постарается себе присвоить эти произведения. Обдумываю я сложившуюся ситуацию. Однако, на запись ноты, на перевод текста на корейский, им потребуется время. Так что зарегистрируют они музыку намного позже, чем та появится в сети. Видео в сети будет первично. Есть большие шансы, выиграв суд, вернуть себе право авторства. Громкий окрик вырывает меня из размышлений. «Ты совсем меня не слушаешь», — недовольным голосом говорит учительница танцев. «Прошу прощения», — задумалась. «Кланяюсь я, больше не повторится. Я тебе говорила», — бурчит она, — «чтобы ты сделала 15-минутную разминку. А потом, я поставлю запущу на музыкальном центре мелодии, под которую ты танцевала с короной. Посмотрим, забыла ли ты эти танцы. Начинай разминаться». «Спасибо», — опять кланяюсь я, и начинаю стандартную разминку. Через 15 минут, уже хорошо разогретый, начинаю друг за другом, с небольшой паузой между мелодиями, прогонять соответствующую хореографию. После окончания шестой композиции, учительница выключает музыкальный центр. Однако, говорит она, несмотря на твой большой перерыв в занятиях танцами и музыкой, ошибок ты допустила немного. Неожиданно, я, когда была возможность, даже здесь занималась танцами и физическими упражнениями. На самом деле, с этими ошибками, которые я допустил, в короне бы это считалось плохим результатом. Огорченно говорю я, чтобы привести свою форму в норму, мне надо еще работать и работать. Мне нравится, что ты так критически относишься к делу, говорит Юон. На сегодня план будет такой. Прогоняем один танец 6 раз. После каждого танца небольшой разбор по ошибкам. После шестого перерыв 10 минут. Потом следующие 6 раз и так по кругу, до конца занятий. Ну что, начнем с первого по порядку. Да, я готова. Подтверждаю я. Начали, Юон запускает музыку. Танцую и думаю. Хоть я ее и раздражаю, но работу свою она делает. Претензий пока нет. Время действия. 14 января, 4 часа дня. Место действия. Телеканал СБС, кабинет директора. За массивным столом сидит директор телеканала. Перед столом, в позе провинившегося мальчика, стоит выпускающий редактор новостей. «Что там за новости про Агдан вы вчера пустили в выпуск?» – рычит директор. «Вот, результат. Читай». Протягивает ему письмо от Ассоциации ветеранов морской пехоты и внимательно смотрит на редактора. Тот читает. «Господин директор», – блеет тот, прочитав, «у нас есть распоряжение вашего предшественника о подаче любых новостей про Агдан в негативном ключе. Его никто не отменял. Мы выполняли приказ». «Что за приказ? Почему меня никто не поставил в известность?» Придавливает взглядом редактора. «Вот, вот, у меня есть электронная копия на планшете. Сейчас покажу». Включает планшет, находит нужный документ и передает планшет директору. «Этот приказ давно было нужно отменить», — говорит директор, просмотрев документ. «Агдан давно в тюрьме, а мы своими новостями о ней постоянно оставляем ее в тренде. Больше не должно быть никаких новостей о ней на нашем канале. Что там за видео вы показали на канале и где видео оригинала?» «Сейчас, сейчас, все есть на планшете», — суетится редактор. «Вот, нашел, это то, что показали мы, а рядом оригинал». Директор просматривает оба видео. «Вы полные идиоты. Кто вас просил упоминать морскую пехоту? Вы всех подставили». Лицо директора наливается краской. «Полные идиоты. Значит так, сегодня в тех же 10-часовых новостях приносите извинения всем указанным в письме лицам. Прощения просить будете лично вы и ваша тупая дикторша. Я все проверю. Вперед, готовить выпуск». Атш. Выпускающий редактор пулей вылетает из кабинета. И даже сильно избыточный вес ему не помешал. Время действия. 14 января, около 7 часов вечера. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Благополучно топаем обратно. Тюремная роба пропитана потом. Такое ощущение, что эта училка решила меня загонять, но не на того нарвалась. Хоть и сильно вспотел, но усталости почти не чувствую. Еще хотела припахать себе в помощь на занятия после ужина с зэчками. После ужина, оказывается, факультатив по хореографии, на него записалось аж 6 человек. Нафиг, нафиг, еле отбрехался. Лучше после ужина помедитирую. Глава 14. Дела вечерние. Время действия. 14 января, 7:30 вечера. Место действия. Исправительное учреждение Анин. После хореографии, как и положено, меня повели в мой, уже почти родной, карцер, на ужин. А-а-а, сегодня перед ужином разрешили посетить санузел. Может, это из-за того, что после танцев от меня, эдак прилично, попахивает потом. Одно радует, что униформа состоит из штанов и куртки. Куртку во время танцев снял, и она сухая, а вот футболка пропотела сильно. В правилах сказано, что можно иметь 2 комплекта спортивной формы и одевать ее только на занятия спортом. Нужно как-то связаться с мамой, чтобы передали, и у начальницы уточнить насчет нижнего белья. 1 комплект, это не дело. Так-то, раз в неделю казенные должны менять, но пока до этого не дошло. Футболку уже по-быстрому прополоскал, расстелю на теплом полу, за ночь должна просохнуть. Сам тоже слегка ополоснулся. Плохо, что вода холодная и душ разрешают всего лишь раз в неделю. Ужин оказался вполне себе нормальный. Отдал поднос, поблагодарил надзирательницу и уселся помедитировать. Медитация сразу же не задалась. Мысли успокаиваться не желали и скакали куда им вздумается. Видимо, сегодняшний день с музыкой и танцами взбаламутил сознание. Промучился минут 15 и уже хотел завязывать, но был оторван от всего занятия лязгом двери. С той стороны двери нарисовались, фиг сотрешь, обе дежурные надзирательницы. Вас вызывает начальница тюрьмы Ким Набом. Очень громко сообщает мне одна из них. Ну, вызывает и вызывает, чего так орать-то, думаю я, одеваю куртку, оставив футболку сохнуть на полу. На нарушение формы одежды надзирательницы внимания не обратили. Топаем в административный корпус. Сегодня уже третий раз. И чего эта начальница дома не сидится? В 8 утра она уже на работе, почти в 8 вечера еще на работе. В соответствии с корейскими традициями, ее подчиненные будут куковать тут же, до тех пор, пока не уйдет начальница. Дошли до приемной. Секретарша предложила нам посидеть, подождать. Сели. Я в центре, по бокам надзирательницы. Слава богу, долго ждать не пришлось. Не прошло и 5 минут, как поступил вызов по селектору. Секретарша указала на дверь. Вас ждут. Захожу. Начальница сидит за своим столом, а рядом со столом стоит стул. Ранее такого артефакта у стола не наблюдалось. Аньон, госпожа Набом, уважительно кланяясь, приветствую начальницу. Аньон, Юнми, присаживайся. Набом указывает рукой на стул. А как, думаю я, кто-то сдох в лесу, откуда такая любезность? Меж тем, подхожу, усаживаюсь, не забыв благодарственно кивнуть. С меня не убудет, а ей может приятно. Сижу жду, стараясь не смотреть на хозяйку кабинета в упор, но очень хочется это сделать. Не люблю отводить глаза при разговоре с человеком. Минуты две она очень внимательно меня разглядывала, выдерживая паузу. Мне даже как-то неуютно стало. Наконец заговорила. Госпожа Пак Тён Хи очень хвалила вас. Это хорошо, что вы нашли общий язык. Замолкает. Вставляю свои 5 копеек. Госпожа Тён Хи большой профессионал в своем деле. Я тоже профессионал. Двум профессионалам легче добиться взаимопонимания. Не выдерживаю и поднимаю взгляд в упор на начальницу. Та слегка морщится. Как задолбали уже эти корейские заморочки. Госпожа Сэ Юон тоже вас хвалила, продолжает начальница, но пожаловалась, что вы не захотели прийти после ужина. Вы записались на факультативы хореографии и изобразительного искусства. Сегодня после ужина была хореография, завтра будет изобразительное искусство. Так что будьте добры ходить. Я поняла. Немножко прибалдел я. А мне можно ознакомиться с расписанием. Хотелось бы быть в курсе. Держи. Набом протягивает мне листок. Читаю. Понедельник и пятница хореография, среда, суббота изобразительное искусство. В остальное время после ужина хозяйственный час. Что такое хозяйственный час? Что-то в инструкции этого не было. В это время заключенные приводят в порядок свои камеры, а те, кому подошла очередь, могут заняться стиркой. Тут же выдает начальница. А если нужно униформу постирать, подминку выдают. Вспоминаю рассказы про армию. Униформа каждые 3 месяца сдается в прачечную. Вам выдается 2 комплекта формы на год. Одну сдаете, другую получаете. Терпеливо отвечает начальница. А почему этого нет в инструкции, по которой я сдавал экзамен? Я нахожусь в недоумении. График сдачи униформы в стирку находится у старшей камеры. Я поняла. У меня есть еще вопрос. Я могу попросить, чтобы мне передали из дома спортивную форму, футболки и белье, а то потом насквозь провоняю. Это разрешено. Но пока вы находитесь в карцере, передачи получать нельзя. Начальница задумывается. Хорошо, мы вам сделаем исключение. Скоро должен подойти ваш адвокат, попросите у него разрешение позвонить домой. Тогда и закажете. Еще один момент. Готова ваша банковская карта для покупок в тюремном магазине, но воспользоваться вы ей сможете, лишь после окончания срока наказания. То есть, как выйдете из карцера, достает карту и передает вместе с конвертом пин-кода. В день вы можете потратить не более 10 тысяч вон. На карту вам могут поступать переводы от родных, но не более 30 тысяч вон в день и не более 500 тысяч в месяц. Спасибо. Принимаю карту. В это время раздается звонок селектора. Госпожа начальница тюрьмы, к вам адвокат заключенный Пак Юнми, господин Пак Мэнхо, сообщает секретарша. Пусть заходит, разрешает Набом. Входит адвокат. Аньон, госпожа Набом. Видно, что они знакомы. Аньон, Юнми, прежде чем я поговорю с клиенткой, я хотел бы передать вам постановление высшего военного суда на этапирование Пак Юнми 22 января к 10 утра на заседании суда. Протягивает Набом документ. Аньон, господин Мэнхо, Здоровается та. В это время я втискиваю свое аньон. Начальница читает постановление, расписывается в сопроводительном документе и передает его адвокату. Я отметила, Юнми будет в суде в нужное время. Мы с Юнми закончили, так что можете забирать ее и идти в переговорную. Аньон говорит сразу нам обоим. Движемся вместе с адвокатом в сторону переговорной, где уже общались с ним прошлый раз, а именно возле проходной. Сзади нас провожают две надзирательницы. Сегодня на улице явно похолоднее, и пока топали через двор, получил массу удовольствия. Интересно, выдают ли заключенным верхнюю одежду? Думаю я, при большом минусе, в такой одежке, как у меня, много по улице не пошастаешь. Пока дошли до переговорной, прилично замерзло. Ну что ж, комнатка такая же, как прошлый раз, но соседняя. Отличается только столом. Тут он чуть больше и потемнее. Усаживаемся друг напротив друга. Давай я тебе обрисую ситуацию, которая сложилась на данный момент, начинает адвокат, а потом ты мне задашь вопросы и выразишь свои пожелания. У меня возражений нет. Соглашаюсь я. Мне обязательно нужно позвонить маме. Вы можете разрешить мне воспользоваться вашим телефоном? Тороплю я события. Уж очень хочется поговорить с родными. Не возражаю, чуть позже позвонишь. Теперь о нашей с тобой ситуации. Все пока идет по плану. Суд назначен на 22 января в 10 часов утра в здании высшего военного суда. Это самая ранняя дата из возможных. 11 числа утром я через суд оформил требование о передаче дела и военного суда низшей инстанции в высший Верховный суд. По закону им на это дается 10 дней, значит, дело придет только 20 вечером. 21 я с утра получу копии документов, и мне будет достаточно времени, чтобы разобраться с ними до судебного заседания. Также, сегодня судом были направлены повестки обвинителю, адвокату и судьям, которые вас судили, то есть всем участникам заседания. Они должны прибыть для дачи пояснений по делу. Также на суде, со стороны защиты, будет присутствовать настоятельница храма, в котором ты находилась во время режима повышенной боеготовности, и две монашки, которые помогали тебе во время твоего нахождения там. В принципе, что-то до поступления дела добавить сложно. Есть, однако, один дополнительный плюс. Главным судьей назначен мой хороший знакомый. Мы уже предварительно кое-что обсудили. 21 числа вечером я обязательно приду сюда к тебе еще раз и принесу список возможных вопросов и необходимых на них ответов. Я смогу его подготовить, лишь ознакомившись с делом. Тебе нужно будет этот список заучить наизусть. Теперь по твоей просьбе. Я созвонился с адвокатом, который ведет дело о расторжении договора с Fun Entertainment, и он обещал, что сделает запрос в контрразведку о передаче в суд файлов с твоего телефона. Проблем с этим быть не должно. Одно заседание по этому делу уже прошло в декабре, но представители ФАН не явились, хотя и были уведомлены. Судья перенес заседание на 27 января, в связи с неявкой ответчика. Если ответчик не явится во второй раз, то дело рассмотрит без него. То, что суд перенесли, даже и хорошо. Копия твоего телефона, на момент второго заседания, уже будет в суде. В ближайшее время адвокат должен посетить вас. Он расскажет обо всем более подробно. У меня на этом пока все, заканчивает адвокат. Теперь твои вопросы. Что интересует меня в первую очередь, это звонок маме. Смотрю на адвоката. Нет проблем. Достает телефон. Звони. Набираю номер. Сердце в груди мечется испуганным зайцем. Раздаются короткие гудки. Линия занята. Неужто не удастся дозвониться? Волнение зашкаливает так, что начинает потряхивать. Набираю еще раз. Звонок проходит. Жду. Наконец устанавливается соединение. Я сразу начинаю говорить. Голос подрагивает. Стараюсь успокоиться, но получается плохо. Юна, здравствуй, мама. Это я, Юна. Мама, ой, доченька, здравствуй. Как же я рада тебя услышать. В трубке слышны всхлипывания. Юна, мама, не волнуйся. У меня все нормально. Не плачь, пожалуйста. Тебе нельзя волноваться. У тебя сердце. Мама, да как же не волноваться, Юночка. Такие ужасы показали на СБС. Мама тихо плачет. Твою драку показали без звука, всхлипывает, и сказали, что ты звери девочек избила, потому что просто захотела. Юна, да как же так, тоже всхлипывает. Мама, мамочка, не так все было. Мамочка, они меня изуродовать хотели, инвалидом сделать. Опять всхлипывает. Я не могла им это позволить сделать. На глаза наворачиваются слезы. Хочется зарыдать. Мама, Юночка, Юночка, не плачь. Сынок, потом, Почти сразу, нашла правильное видео в сети. Мы все слышали, что говорили эти нехорошие девочки. Мы только за тебя, не волнуйся. Мы хотели вчера с тобой встретиться и для этого приехали в тюрьму, но нам не разрешили свидание. Передачу тоже не приняли. Сказали, что пока ты наказана и сидишь в карцере, свидания и передачи запрещены. Юна, мама, ничего страшного. Я сегодня договорилась с начальницей, и она мне разрешила получить одну передачу. У меня не очень много времени на разговор. Запиши, пожалуйста, что мне необходимо. Мама, сейчас, Юночка, подожди немного. Небольшая пауза. Все говори, я записываю. Юна, мама, мне нужно 2 тренировочных костюма для помещений, 7 футболок и 7 комплектов нижнего белья. Мне разрешили заниматься танцами и музыкой. Без этой одежды никак. Записала, как у вас с деньгами, есть на что жить. Мама, да, Юночка, записала. Завтра с утра и привезем. С деньгами все нормально. Надолго еще хватит. Если экономно, так как мы жили раньше, то 3 года. Юна, мама, запиши еще номер банковской карты. Здесь есть магазин и можно всякие мелочи покупать. Много не переводите. Нельзя больше 30 тысяч вон в день и 500 тысяч вон в месяц. Потратить я могу в магазине не больше 10 тысяч вон в день. 10 раз по 30 отправь, и больше не надо, запомни, по 30 тысяч в день, не больше. Мама, я поняла, доченька. Юна, а сунок дома? Мама, нет, буквально перед твоим звонком, пошла за продуктами. Раньше, чем через час не вернется. Юна, мамочка, надо прощаться. И так долго чужим телефоном пользуюсь. Сунок, передавай привет. Аньон, мама. Мама, Аньон, доченька, звони почаще. Юна, скоро мне разрешат пользоваться телефоном-автоматом. Не часто, но разрешат, буду звонить как смогу. Еще раз, Аньон, я люблю тебя. Мама, Аньон, доченька, я тоже тебя люблю. Разговор заканчивается. Совершенно не ожидал, что это будет такая эмоциональная встряска. Ладонью размазываю по щекам слезы. Туман из глаз уходит. Смотрю на адвоката, а затем протягиваю ему телефон. Большое спасибо, говорю ему. Не знаю, что бы я без вас делала. Это такое счастье услышать голос родных. У меня к вам есть еще один вопрос. Что мне говорить журналистам, которые толпятся возле тюрьмы? Возможно, они все-таки добьются пресс-конференции со мной. Там точно есть американцы, а они очень напористые и пробивные. Это сложный вопрос. Я когда шел в тюрьму, я видел их. Сейчас там чуть больше десятка разных иностранных СМИ. Если решат провести пресс-конференцию, то надо избрать стратегию на максимально нейтральные ответы. Мы никогда не сможем угадать вопросы и заранее подготовить на них ответы. Важно, ни в коем случае не ругать наши суды. Говорить, что если дело проиграли, то будем судиться в другой инстанции. Не ругать страну, не ругать президента. Если не знаешь, что ответить, лучше сказать, без комментариев. Постараться сократить время пресс-конференции. Если это не удастся, делать максимально пространные и объемные ответы ни о чем. Это позволит уменьшить количество вопросов. Стараться сводить все вопросы к творчеству и музыке. Пожалуй, пока еще больше рекомендаций дать не смогу. Да, задумываюсь я. Я так понял, что лучше до суда не касаться вопросов, связанных с политикой и судопроизводством. Именно так. Не надо сейчас там плодить обиды. Решим вопрос. Сможешь говорить все, что хочешь. Я поняла. У меня пока все. Хорошо, тогда будем прощаться. Аньон, Аньон, господин адвокат, смотрю ему вслед. Когда за ним закрывается дверь, разворачиваюсь и двигаю к своей двери, в предбанник. Топаем с надзирательницами обратно. Скоро отбой. Время действия. 14 января около 9 часов вечера. Место действия. Канал СБС, кабинет директора. Директор канала находится в своем кабинете. Стоит у окна и смотрит на вечерние огни Сеула. Настроение у него отвратительное. Понимание того, что в конфликте с ассоциацией ветеранов морской пехоты есть значительная доля и его вины, настроение не улучшает. Он видел этот чертов приказ, а вбрасывание негатива против Агдан мог отменить его, но под давлением акционеров этого не сделал. Через час выпускающий редактор и диктор программы произнесут извинения. А удовлетворит ли руководство ассоциации это извинение или нет, покажет время. Неожиданно раздается звонок. Звонит телефон на столе, завязанный на администратора, который распределяет звонки. Значит, требуется именно он, директор. Берет трубку. Аньон, директор канала у телефона. Аньон, я руководитель ассоциации ветеранов морской пехоты, генерал-лейтенант в отставке Пак Кан Ён. По нашей информации, извинения за оскорбление морской пехоты, по вашим планам, будут произносить лица низкого уровня. Такие извинения нас не устроят. Просить прощения должен руководитель канала. Вам понятно? Да, я вас понял, господин Кан Ён. В телефоне раздаются гудки. Странно было бы, если бы у нас не работали члены ассоциации. Кто-то доложил руководству ассоциации о нашем желании выкрутиться, понеся малые моральные и репутационные издержки. Что ж, придется отдуваться. Кладет трубку и идет в сторону студии новостей. Время действия. 14 января, около 12 ночи. Место действия. Чат, который не спит. Все маньон. Что это вы тут сидите такие вялые? Новостей что ли нет? Какие у нас новости? Просто штиль какой-то. И камбыков с хорошими песнями совсем нет. Старые уже надоели, а новые все неинтересные. Скукота. А вот у меня есть новости. Вы что, телевизор не смотрите? А что там смотреть? Если в сети хорошей музыки не появилось, то что может быть в телевизоре? Ой, какие вы недоразвитые. В телевизоре можно увидеть свежие новости. И самая главная новость сегодня – это личное извинение директора канала СБС за вчерашнюю ложь против Агдан. Директор просил прощения у Агдан, у ассоциации ветеранов морской пехоты и собственно у самой морской пехоты. И правильно, так им и надо. Совсем эти журналюги обнаглели. Брешут и брешут, брешут и брешут. Совсем уже совесть потеряли. Не поймешь, где правда, а где брехня. А на сайте новость уже есть, с чего ей быть. На сайте они выкладывают только через 4 часа, с момента начала передачи. А это было во время 10-часовых новостей. А может ты сам брешешь, развлекаешься так, ха-ха-ха. Осталось всего 2 часа. Вот и будете изнывать все это время от любопытства, если мне не верите. Адан грязная нищенка с окраиной выскочка, перед ней никто извиняться не будет. Это все ложь. Да что ж ты будешь делать? Опять эта уродина, которая боится свою фотку показать. А ну брысь отсюда, дрянь завистливая. А может она права? Да, ладно. Подожди 2 часа и все новости твои. Будем тут в верю-не верю играть. Однако у меня для вас есть еще новость. Угадайте, что это может быть. Что тут гадать? У тебя обычно новости про Агдан. И, да, ты угадал. Канал CNN в 5-минутном ролике рассказал, как плохо относится к Агдан в тюрьме и как вынуждена она защищаться, отбиваясь от воров, насильников и убийц. Светоч корейской и мировой музыки вынужден лично защищаться от посягательств на свое здоровье и жизнь. И ролик с дракой показали. А перевод такой сделали, что как будто Агдан не покалечить собирались, а убить. И по правительству, и по президенту очень хорошо прошлись. И по нашей армии тоже. Американцы правильно перевели. Потому что сломать музыканту пальцы, это значит убить его как музыканта. А что за канал CNN? Я такого в Сеуле не знаю. Ты с каких гор спустился, дебил? CNN это самый крутой американский канал. Скоро американская армия придет Агдан защищать. Гы-гы-гы. А ссылка есть? Есть, ловите. Только там все по-английски. Ищите переводчика. Переведи, переведи нам, пожалуйста. Нет, я спать. Завтра рано на работу. Аньон. Эй, ты куда? Сбежал гад. Взбудоражил всех и сбежал. Кто знает английский? Ау-ау-ау. Очень надо. Глава 15. Да что ж это такое? Время действия. 15 января, около 6 часов утра. Место действия. Общежитие группы «Корона». Слегка отдохнувшие и посвежевшие девушки уже сидят за накрытым столом и завтракают. Вчера утром, фактически объявив забастовку менеджеру Киму, удалось договориться на выходной. Директор Бонсу пошла навстречу короновкам, благо, что хозяйка агентства Инджу вчера отсутствовала и помешать не могла. Вау! Удивленно вскрикивает Кюри и, оторвав взгляд от планшета, обводит взглядом сидящих за столом. Обалдеть! У Юнми, за сутки, что я не заходила, добавилось почти 100 тысяч подписчиков. Такими темпами их количество, в ближайшее время, станет больше, чем было до того, как ее выгнали из агентства. Она что, опять кого-то избила? Спрашивает Джи Хён, вяло ковыряясь палочками в тарелке с салатом. Как предыдущий раз? Нет, тут что-то другое. Нетизины пишут что-то о музыке. Мол, какая она здоровская. Сейчас найду начало. Кюри перелистывает страницы с огромным количеством сообщений. Вот, нашла. Здесь 2 видео. Девушки сгрудились за спиной Кюри. На видео Юнми в тюремной робе исполняет новые произведения. Ну дает, Бурам восхищенно качает головой, и в тюрьме продолжает работать. А что она там говорила про предательство? Ничего про предательство она не говорит. Говорит только, что память у нее хорошая. Вот, кто-то из нитизанов почти сразу под видео напечатал ее слова. Кюри читает. Сейчас я исполню мелодию, которую я назвала «Реквием фор Адриам», «Реквием по мечте». В эту мелодию я вложила всю свою горечь в душе, скопившуюся за последние полгода, в результате всевозможной травли меня и моей семьи корейским обществом. А в итоге, как неудобную личность, меня незаконно заперли здесь. А ведь я мечтала прославить Корею во всем мире, и итогом моей работы можно считать две высшие мировые премии, Грэмми и Хьюго. Теперь мечта о славе Кореи умерла. Я больше не мечтаю прославлять Корею. Буду прославлять остальной мир. Этим реквием я отпеваю свою корейскую мечту. Ее похороны прошли во время незаконного суда и приговора в 5 лет каторги. Я не держу ни на кого зла, но память у меня хорошая. Повисает неловкая пауза. Девушки стараются не смотреть друг другу в глаза. Все, она уедет из Кореи. Инчжон поворачивается и обводит всех взглядом. И песни свои, скорее всего, отзовет. Ведь она сказала, что не хочет ничего делать для Кореи, значит и наши песни передаст другим. Может японцам, под этой перепечаткой речи из видео, больше 9000 лайков и всего лишь 830 дизлайков. Это что, фанаты ее поддерживают? Недоумевает Кюри, а оба видео уже просмотрело больше чем 500 000 человек, меньше чем за полдня, которые оно висит в сети. И это, несмотря на довольно плохое качество звука. Ну какое качество звука в тюрьме? Откуда там взяться звукозаписывающей студии? Видно же, что снимали под углом сверху. Думаю, что это система видеонаблюдения. Видео вполне приличное, оборудование хорошее. Вставила свои 5 копеек Хемин. Хорошо, хоть в тюрьме есть нормальные музыкальные инструменты. Да, тянет Бурам. Кто бы мог подумать, что вот так вот все получится. И мы свою немаленькую лепту тоже внесли во все это. Все замолкают, продолжая завтрак. Вау! Опять вскрикивает Кюри. СБС попросил у Юнми прощения. Сам директор канала. Кюри разворачивает планшет к девушкам и включает громкость. Идет просмотр короткого видео. Юнми выкрутится. Уверенно говорит Инчжон. А вот что будут делать те, на кого падет проклятие Агдан. На СБС оно уже явно упало. Они потеряли лицо, а с ним и часть доверия телезрителей. Девушки постепенно закачивают завтрак и уходят готовиться к поездке в агентство. До приезда Минивэна остается не так уж много времени. Время действия. 15 января. Около 7 часов утра. Место действия. Поместье семейства Ким. Вчера, под вечер, у госпожи Муран резко ухудшилось самочувствие. Пришлось срочно вызывать личного врача. Оказалось, что несмотря на принятые лекарства, очень резко повысилось давление. Врач поставил капельницу, проследил за улучшением самочувствия больной и, после процедур, вручил таблетку с настоятельным требованием лечь в постели и хорошо отдохнуть. В результате сего, бабушка Муран легла спать задолго до 9 часов вечера. За ранним сном последовал ранний подъем, а именно в 4 часа утра. Выпив чая и слега перекусив, Муран посвятила часа два изучению хитросплетений в жизни королевских династий, благо, что вчера ей пришла новая книга, написанная китайским исследователем генеалогии корейского двора. Взгляд со стороны оказался очень интересным, открыв много нового. Выявилось столько побочных ответвлений от генеалогических древ королевских династий, что голова просто шла кругом. Да, при таком количестве внебрачных детей, как выясняется из этой книги, Юнми вполне может иметь королевскую кровь. Думает она, и что теперь делать? Ладно, посмотрю вчерашние новости, а то из-за этой таблетки все пропустила. Заварив себе свеженького чайку, включила компьютер, нашла канал СБС и стала смотреть 10-часовые новости. Через некоторое время, просмотрев новости, так, а что по этому поводу пишут на чатах, задумывается она, там оба видео точно есть, сказано, сделано, заходит на чат, который не спит, СБС потерял лицо, бы, наверное директора теперь уволит, такой провал, а что вы думаете, вот, проклятие Агдан в действии, кто к ней хорошо относится, тот получает только плюсы, кто плохо, к тому придет беда. Канал СБС вылил на Агдан много грязи, теперь будет расплачиваться. Те, кто хейтил Агдан, тоже ждите. Скоро прилетит ответка. Сбросьте ссылки на видео. Лови, лентяй. Вот вчерашние новости СБС, вот оригинальное видео, которая появилась задолго до новостей. Спасибо. Любезность в ответ. Зайдите на страницу Агдан Фан, там тоже два видео с ее новой музыкой. Вот ссылка. Муран сначала смотрит два видео с дракой, затем оба видео с новыми композициями. Боже мой, канал СБС потерял лицо. Состряпать такую откровенную ложь. У них там что, совсем профессионалов нет? Правильно говорила Юнми, только пьянству учат в институтах. Думает Муран, а чего это Сану мне не сообщил про видео с дракой? Я же просила его отслеживать все по Юнми. Муран закрывает глаза и надолго задумывается. Если обобщить, направление мыслей примерно следующее. Юнми, в своем заявлении, вполне конкретно сказала, что в Корее не хочет работать. Значит, скорее всего уедет. Куда, непонятно. Языков знает много, следовательно, может уехать почти в любую развитую страну. Чжу Вон хотел открыть совместно с ней агентство. Значит, и он уедет? Мда, нужно с ним поговорить. Юнми уедет, с ней уедет и ее королевская кровь. Я почти уверена, что она у нее есть. Это нужно обдумать отдельно. А музыка у нее опять хорошая. Талант. По проклятию Агдан. Вроде бы взаимных договоренностей мы не нарушили. Как и договорились, помолвку расторгли. Пути немного со скандалом. Только этот скандал оставляет эдакое черное пятно на отношениях. ХММ. С другой стороны, несмотря сложную ситуацию у Юнми, мы ее просьбу выполнили, с бандитами разобрались. Да и разговор с ней прошел нормально. Нет, не должно сработать проклятие. Сану надо накрутить хвост. Чего это он такое от меня скрывает? И, кстати, пусть сходит в тюрьму, узнает, как там у Юнми дела. Может, ее что-то нужно. Все, так и поступим. Муран выключает компьютер и возвращается к чтению книги. Время действия. 15 января, около 8 часов утра. Место действия. Дивизия голубых драконов. Кабинет генерала Им Чхе Му. За небольшим столиком сидят два генерала. Один действующий, генерал Им Чхе Му, а второй уже в отставке генерал-лейтенант Пак Кан Йон. Довольно длительное время они служили вместе и, тогда еще генерал, Пак Кан Йон очень сильно помог подняться по карьерной лестнице, нынешнему командиру голубых драконов. Пока разговор идет ни о чем, отдавая дань вежливости. Очень заметно, что Им Чхе Му относится с большим уважением к своему бывшему начальнику, но одновременно и слегка напряжен. Понимает, что это посещение не просто так. Наконец наступает время серьезного разговора. А расскажи-ка ты мне, в лоб задает вопрос Пак Кан Йон, почему Айдол Пак Юнми, твоя подчиненная, оказалась в такой странной ситуации? Можно даже сказать в страшной ситуации? Мычит, не ожидавший именно такого вопроса генерал Им Чхе Му. Я навел справки, прерывает это мычание Пак Кан Йон, и выяснил, каким образом она оказалась в тюрьме. Кто же меня сдал, думает Им Чхе Му. Да, в принципе это мог сделать любой мой приближенный, если не все вместе. После отставки все хотят получить теплое место в ассоциации ветеранов морской пехоты. Надо говорить правду, а то буду выглядеть дураком. Если помнишь, продолжает Каэн Йон, ты пригласил меня на присягу Пак Юн Ми и сказал мне, что она будет служить только украшением дивизии, а после получения награды за марш, будет уволена с повышением в звании. Что скажешь? Понимаете, поначалу все так и шло, как было запланировано, но потом, после того как в сети появилась информация, что ее дядя оказался предателем, контрразведка потребовала, чтобы она находилась в части на все время следствия и лишь изредка, только в случае крайней необходимости, ее можно было отпустить в агентство. Где контрразведка, а где ты? Почему твоими подчиненными командуют не пойми кто? Почему ты полностью не использовал свои полномочия? Ты генерал или где? И скажи мне, дорогой, каким образом получилось так, что военнослужащую судили гражданские суды? Почему не вмешалась ваша юридическая служба? Это был прямой приказ президента. Я сейчас покажу. Чхе Му идет к сейфу, открывает его и возвращается с документом. Вот, смотрите. У меня такое ощущение, что у нашего президента не все хорошо с головой. Кан Йон прикрывает глаза. А где приказ твоего непосредственного начальника, министра обороны? У меня его нет. Министр обороны передал мне приказ президента и устно приказал исполнять. Что ж, министр молодец. Прикрыл себе задницу. Похоже, что в свете назревающего скандала козлом отпущения будешь именно ты. Еще какие-нибудь приказы президента по Юнми у тебя есть? Ну-у-у, мнется Чхе Му, еще три. Охренеть. И приказов министра обороны опять нет? Нет. Ой, дурак, чему я тебя учил. Все документы должны быть оформлены строго по иерархии. Президент, являясь главнокомандующим, имеет право приказывать только министру обороны и комитету начальников штабов, образуемым на период ведения военных действий. Приказ президента тебе – это нарушение Конституции и многих законов и подзаконных актов. Неси приказы. Один момент, убегает к сейфу и возвращается с приказами. Пак Кан Йон берет приказы и читает. «Да», – говорит он, прочитав, – «такого идиотизма я еще не видел». Приказ о нахождении в части по требованию контрразведки. Допустим, как-то с этим можно было бы согласиться, но президент не имеет никакого права командовать личным составом, кроме подразделения президентской охраны, да и там, только через ее командира. Но все равно, в дополнение к приказу президента, как минимум, должен быть приказ министра обороны. Я думаю, вклинивается Чхему, президент отдал приказ потому, что после некоторых спонтанных интервью Юнми, начали шататься Министерство образования и Министерство здравоохранения, да и МВД она тоже зацепила, и Министерство социальной политики. Что же это за министерства, которые начинают разваливаться от нескольких интервью школьницы? Значит, она сказала правду, им нечего сказать в ответ, а теперь скажи мне, что это за приказ, требующий заниматься военной подготовкой вместо музыки? У вас же была совсем другая договоренность. Тут произошел вообще идиотический казус. После того, как Юнми заперли в части, и так как музыкальных инструментов в части не было, по ее словам, ей стало скучно. И она с помощью пластикового черепа, мешков и дрона, сделала макет привидения и запустила на охраняемый объект. В итоге, возникла паника и сработала цепочка оповещения. Вся армия была поднята по тревоге, даже американский Тихоокеанский флот пришел в движение, а министр обороны был вынужден вылететь из Франции в Корею, прервав визит. Вот президент и приказала занять ее военной подготовкой так, чтобы времени на хулиганство не было. ХММ, ту тревогу я помню. Это что, получается, ее наказали за то, что она выявила ошибки нашей системы оповещения? Вы тут совсем стали похожи на идиотов. Ну, а третий приказ – посадить за дезертирство. Это же воздействие на судебную власть, пусть и военную. Этот приказ – почти стопроцентная твоя отставка и импичмент президенту. Хотя, ту не жалко. Значит так, я очень не хочу, чтобы ты ушел в отставку с позором. Если президент сменится, все это вылезет. Сделай мне копии этих приказов. Подумаем, что можно сделать. Им Чхему выходит в приемную и через некоторое время возвращается с копиями и передает их Пак Кан Йону. Кстати, говорит тот, принимая бумаги, ты в курсе, что мобилизовав несовершеннолетнюю, ты нарушил закон? Да, я это знаю. Цель была благая. Мобилизовать, наградить и демобилизовать. А потом все пошло наперекосяк. Им Чхему удручен. Ладно, будем думать, что можно сделать. Ты тоже думай. Законы почитай. А то, похоже, думаешь, что стал командиром дивизии, законов уже знать не нужно. Наоборот, от зубов должно отскакивать. Аньон. Прощается Кан Йон. Аньон. Чхему провожает лидера ассоциации до дверей. До него дошло, в какую возможную задницу он попал. Время действия. 15 января, 8 часов утра. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кабинет начальницы тюрьмы. За своим столом сидит начальница тюрьмы, напротив нее заместительница. Обе находятся в шоке. Только что им пришлось буквально прорываться через толпу митингующих, стоящих у ворот тюрьмы с большим количеством плакатов. «Надо успокоиться», — говорит Набом и нажимает кнопку селектора. «Юонг, принеси нам, пожалуйста, кофе», — отпускает кнопку селектора. «Виен, ты видела тот кошмар возле ворот?» «Да, видела». Виен бросает взгляд в окно, но отсюда площадь перед воротами не просматривается. Их там человек 200, и у всех плакаты. В это время заходит секретарша с кофе, расставляет чашки. Подождав, пока та уйдет, Виен продолжает. «А вы заметили, что очень много плакатов с требованием освободить незаконно осужденную Пак Юнми? Еще я видела плакаты с требованием борьбы с пьянством и с вопросом, куда делись 100 триллионов вон, выделенных на увеличение рождаемости. И везде портреты Юнми. Я все это тоже увидела». Набом отхлебывает кофе. «Еще я обратила, что там в основном молодежь, а те, кто постарше, общаются с иностранными журналистами, дают им интервью. Боюсь, что прославимся на весь мир. Спаси Боже от такой славы. А что это за народная партия? Я про такую и не слышала», — интересуется Виен. Да, образовалась недавно из депутатов, вышедших из других партий. Краем уха слышала о них в новостях. Теперь, похоже, за счет нашего учреждения и популярности ЮНМИ, хотят поднять себе рейтинг. Надо звонить в полицию. Виен отставляет в сторону опустевшую чашку. Пусть они разберутся, что это за митинг, да и порядок пусть наведут. Это правильно. Еще нужно позвонить в администрацию президента и доложить о возникшей ситуации. Пусть со своей стороны воздействуют. Наверняка это конкуренты нынешней власти. Вроде бы я видела плакат с надписью «Правительство к ответу». Задумывается Набом. Иди звони в полицию, а я свяжусь с администрацией. Заместительница пошла к себе, а начальница стала обдумывать то, что она скажет Сун Силь. Время действия. 15 января, около 2 часов дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Не торопясь топаем с надзирательницами в карцер, после занятий музыкой и вокалом. Сегодня, на удивление, чувствительность пальцев и скорость их движения значительно улучшилась. Даже сам не ожидал, что так получится. Думал, что до этого уровня мне понадобится не меньше недели, а тут всего сутки. Явно богиня шалит. А вот с вокалом, пока получается слабовато, голос все время срывается. Однако, госпожа Пак Кёхи сообщила мне, что она ожидала, что будет намного хуже. Под конец занятия вручила мне 5-литровую пластиковую канистру и велела полоскать горло каждые 2 часа. Расстались, довольные друг другом. Завтра будем заниматься только музыкой. Как сказала учитель, необходимо 2 суток для приведения голосовых связок в порядок после сегодняшней нагрузки на голосовые связки. Настроение просто супер. После обеда еще 3,5 часа занятий танцами, а после ужина еще 1 час. Начальница возжелала, типа, факультатив. Подходим к пересечению с коридором, который ведет к учебным классам и в швейную мастерскую. Из него вываливает галдящая толпа зэчек. Раньше мы с ними как-то не пересекались. Видимо, проходили в разное время. Стоять. Слышу приказ от одной из надзирательниц. Останавливаюсь где-то в 1,5 метрах от движущегося потока. Неожиданно меня окатывает чувство сильнейшей опасности со стороны, откуда движется толпа. И одновременно с этим крик моей надзирательницы. Берегись. Тело все сделало само, даже подумать ни о чем не успел. Делаю подшаг левой ногой назад, разворачиваясь лицом к опасности, бросаю канистру в несущуюся на меня тушу и тут же, шагнув правой ногой назад, выбрасываю ее в хлестком ударе по ноге, приблизившейся ко мне зэчке. В этот же момент, получаю удар в плечо, отведенный в сторону рукой. Отлетаю 2 метра, но равновесие удается удержать. Если бы не, брошенное в лицо, атакующей вражине, канистра, заставившая ее подсесть и пригнуться, уходя от столкновения, удар бы пришелся не в плечо, а прямо в лицо. А так, лишь слегка потерял ориентацию в пространстве. Быстро сориентировавшись, поворачиваюсь лицом к возможной повторной атаке. Пытавшаяся покалечить меня зэчка, весом не меньше 1,5 центнеров, сидит на полу и неверяще смотрит на свою правую голень, согнутую в середине под почти под прямым углом. Раздается визг. Почти на грани ультразвука, неожиданно человек 15, стоявших одной группой немного в отдалении, начинают двигаться на меня, набирая разгон. Сейчас затопчут, мелькает мысль. Стоять, кричу я, не жалея голосовых связок, и выпускаю на волю всю ярость, накопившуюся во время этой мгновенной стычки. Бежавшая на меня группа, на которую и была направлена вся ярость, как будто натолкнулась на стену, кубарем покатилась по полу и остались там лежать, замерев в нелепых позах. Большая часть, остававшихся зрителями, с визгом ломанулись вдаль по коридору, а оставшиеся на месте упали на колени. Ну, я дал с перепугу, смотрю на нападавших, лежащих на полу. Слава богу, вроде дышат. Получать срок за убийство совсем не хочется. Медленно отхожу к надзирательницам, стоявшим за спиной и, практически, не подвергшихся воздействию. Те испуганно смотрят на меня. «Все нормально, все живы», — говорю я им, чтобы хоть как-то успокоить. Глава 16. «Все так странно». Время действия. 15 января, 8 часов вечера. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кабинет начальницы тюрьмы. В кабинете сейчас находится 3 человека. Начальница тюрьмы Ким Набом, ее заместительница Чан Виен и штатный дознаватель тюрьмы Сон Мэнхо. Ким Набом сидит за своим столом, а Виен и Мэнхо на стульях напротив начальницы. Дознаватель достает планшет, включает его и, поглядывая периодически на экран, начинает доклад. Полный комплект документов и видеоматериалов следствия я вам переслал по почте. Обращается он к НАБОМ. В результате расследования выяснилась интересная и опасная ситуация. Хорошо, я потом тщательно все изучу. Поощрительно говорит НАБОМ. Продолжайте. Так вот, об интересной ситуации. Как выяснилось, у нас в тюрьме существует ячейка самой крупной и опасной банды в Корее. Называется это банда Чильсон Пха, банда семи звезд. Основная их база находится в Пусане, а в Сеуле она имеет несколько, не связанных друг с другом, подразделений. У нас в колонии выявлено 5 членов этой банды. Это небезызвестные сестры Ли, Ки Ын и Е Ын, и их подруга Чон Е Он. Как вы знаете, они сейчас проходят лечение в тюремной больнице. Четвертым членом банды является напавшая сегодня на Пак Юн Ми, заключенная Ким Куан. Она и есть главарь ячейки банды в нашей тюрьме. В заключении она находится по обвинению в убийстве хозяина магазинчика, который отказался платить им дань. Очень вспыльчивая и психически неуравновешенная, но при этом умная и расчетливая. Очень сильная. Неоднократно избивала заключенных, при малейшем подозрении на неповиновение. При этом ни разу не попалась. Делала это всегда в слепых зонах видеокамер. И что очень неожиданно, пятым членом банды оказалась Сун Сэ Ми, старшая третьего отряда, где числится Пак Юн Ми. У всех членов банды есть на груди татуировка в виде семи соединенных звезд. Все члены банды отказываются давать какие бы то ни было показания, однако, некоторые из 13 заключенных, которые совершили попытку нападения на заключенную Пак, оказались более разговорчивыми. Все они являются кандидатками в члены банды. Мэнхо пролистывает пару страниц на планшете, что-то там читает и продолжает. Изначально банда планировала, путем унижения и избиений Пак Юн Ми, добиться от нее перевода всех денег, заработанных во время работы в агентстве ФАН, на их счета. Однако, когда Пак Юн Ми оказала им жесткое сопротивление, они сделали запрос на волю и получили оттуда приказ убить ее. Это им нужно было сделать для того, чтобы у других заключенных не возникло даже намека на мысль о сопротивлении. А то, по мнению членов банды, начались робкие попытки неповиновения. Мэнхо замолкает на несколько секунд, смотрит в планшет и продолжает. Заключенная Ким Куан, за год, что она находится у нас, вместе со своими подельницами, затерроризировала практически всех заключенных и добилась от них ежемесячной выплаты в размере 300 тысяч вон, которые, естественно, платят их родители. Помните те две инспекционные комиссии, которые проверяли нас полгода назад, пытались выявить, существуют ли у нас поборы, однако, ничего не смогли выяснить. Комиссии, видимо, были сформированы на основании заявлений кого-то из родителей, и даже понятно чьих. Примерно через месяц были жестоко избиты две заключенные, которых потом досрочно освободили по состоянию здоровья. Я думаю, что это их родители заявили в полицию, остальные платят и молчат. Преступники же, в результате действий комиссии, лишь поменяли счет, а те заключенные, родители которых, либо отказались, либо не смогли платить, находятся на положении рабов и выполняют самую грязную работу. Боже мой, схватилась за голову Виен, отвечающая за работу с заключенными. Я постоянно провожу беседы с контингентом, но никто ни разу, ни словом, ни даже намеком не сообщил мне об этом. Мой вывод. Взглянув на Виен, продолжает дознаватель. У нас под носом организована устойчивая преступная группа, занимающиеся вымогательством крупных сумм. При отказе платить, ну, скажем, 20 заключенных, преступникам платят примерно 280 человек, а это около 84 миллионов вон в месяц. Заглядывая в планшет, говорит он, а в год это составит 1 миллиард 8 миллионов вон. Считайте миллион долларов. Отрывает глаза от планшета и смотрит на начальницу. Необходимо срочно сообщить в управление исправительными учреждениями. Пусть присылают следственную группу. В связи с тем, что мы сами, малыми силами выявили преступление, нам должно пойти только в плюс. Пак Юн Ми, после выхода из карцера, ни в коем случае не должна оказаться в общей камере. Есть большая вероятность, что ее просто убьют. У нас есть свободные одиночки. Надо переместить ее туда. И, кстати, Ким Куан отправили в больницу. Сложный перелом. Поэтому допросить ее не удалось. Набом задумчиво смотрит на дознавателя. Думаю, вы правы. Я сегодня просмотрю все материалы дела, оформлю докладную и отправлю ее непосредственному начальнику. С нашими выводами и рекомендациями. Господин дознаватель, продолжайте работать. Чем больше материалов мы предоставим следствию, тем лучше. Опросить надо, по возможности, всех заключенных. Постарайтесь выявить тех, кто находится в наиболее униженном положении. Возможно, кто-то из них сможет дать развернутую информацию по сложившейся ситуации. Им уже практически нечего терять. Повисает длительная пауза. Господин Мэнхо, госпожа Виен, прошу вас еще раз все обдумать и завтра с утра ко мне со своими предложениями. На этом совещание считаю завершенным. Дознаватель и заместительница уходит. Сегодняшний день будет долгим. Работы предстоит много. Примерно это же время. Карцер. Сижу в карцере, никого не трогаю. Уже потрогал, кого мог, и меня тоже потрогали. Да так потрогали, что во все плечо налился огромный синячище. Вниз по плечу доходящий почти до локтя, а от плеча почти до шеи. Эта бегемотиха приложила меня очень качественно. Даже не представляю, что было бы, попади она мне в голову. Оторвала бы к чертовой матери. Так что в этом мне повезло. Местный эскулап, осмотрев мое плечо, сказал, что жить буду, и выдал тюбик с мазью, велев мазать 3 раза в сутки. А рука, сука, поднимается с трудом. Хореография явно отменяется в связи с ранением. Почти сразу после того, как я отошел к своим надзирательницам, набежало еще штук 20 надзирательниц из дежурной группы и с помощью резиновых демократизаторов начали собирать разбежавшуюся толпу в кучу, разбивая ее сразу по отрядам. В это же время прибежала и эскулап. После того, как все успокоилось, меня отвели в карцер и вскоре принесли обед. Сразу после обеда, как главное действующее лицо, отвели к знакомому по прошлому разу дознавателю. Попытал меня о том, что случилось, объяснил, что все произошло на рефлексах, вбитых в меня во время службы, а подумать о том, что случилось, я смог лишь после завершения стычки. На том и расстались, довольные друг другом. На хореографию меня не отвели, а вернули в карцер, причем, надзирательницы были со мной очень почтительны. Непосредственно перед ужином, опять вызвали к дознавателю. На этот раз беседа пошла более обстоятельная. В основном расспрашивал меня об отношениях с сокамерницами, до момента драки в столовой. Особенно об общении с сестричками Ли. Что вспомнил, рассказал. В результате, ужин сместился почти на час и оказался холодным. Вместе с ужином мне вернули и канистру с полосканием, которую я в горячке забыл в коридоре. Только что поужинал, сижу думаю, чем заняться. Никакой физкультурой, желания заниматься нет. Может помедитировать? Время действия. 15 января, около 9 часов вечера. Место действия. Казарма голубых драконов, компьютерный класс. Джу Вон уже написал письма домой, бабушке и маме, коротко поведав о том, что у него все хорошо на выходные, за успехи в боевой и политической подготовке, ему дают увольнительную. Так что в субботу утром он уже будет дома. Теперь занимался просмотром отчета Йоне. Судя по всему, дела идут лучше, чем изначально предполагалось. Уже удалось собрать 96 тысяч подписей. Надо бы навестить Юнми в тюрьме и уговорить ее подписать прошение о помиловании. И это может оказаться проблемой, думает Джу Вон. Точно, завтра к ней я съезжу, надеюсь, удастся добиться встречи. Вау, предводитель, раздается возглас лучшего друга, сидящего за соседним компьютером. Во твоя невеста дает, что она опять натворила, ну не может жить спокойно. Промелькнула мысль, а вслух спросил, что там такого еще случилось. Все просто отлично, отвечает друг. Она новую музыку написала, посмотри на ее страницы фан. Видео выложили в 40 минут первого, прошлой ночи. Обалдеть. В результате просмотра обоих видео, Джу Вон оказался в слегка ошарашенном состоянии. Адж, она что? После освобождения собирается уехать, очень понятно сказала, что для Кореи больше работать не будет. Завтра на свидании, это тоже надо будет выяснить. А музыка у нее хорошая, красивая, и Юнми умная, даже в тюрьме нашла способ заниматься тем, что ей нравится, музыкой. Так, а ведь завтра срочно нужно бежать к юристам, застолбить авторские права на музыку, на ее имя. А ноты и прочее она потом напишет. Нам с ней еще агентство поднимать, думает Чжу Вон, почти уверенный в том, что на совместное создание агентства Юнми согласится, и держа его в планах. Вау! Прерывает его размышление очередной возглас за соседним столом. Ты смотри, что творится. Опять твоя невеста в тренде. Да что же это такое? Там тюрьма или черти знает что? Как она оттуда фокусничать и схитряется? Что еще приключилось? оборачивается к другу. «Зайди в чат, который не спит, в 2:10 ночи, сам все увидишь», ухмыляется друг. «Зашел, просмотрел видео от СБС с извинениями, сфальсифицированное видео и еще раз оригинал драки.